Несколькими часами позже. Вернулся, увы, ни с чем. Мой план провалился на стадии проникновения в подъезд. Оказывается, подъезды граждан доблестно охраняются местными бригадами. В них, по виду, одни пожилые леди, однако на деле это спецназовцы, следователи и медведи в одном флаконе. Когда я подошел к дому, надев очки и пониже надвинув черную шляпу, то был тут же остановлен одной из дружин. «Вы кому это, гражданин?» — спросили меня. Я попытался притвориться глухим, но дорогу мне перегородили. Пришлось улыбнуться со всем присущим мне обаянием и прибегнуть к благородному обману. «К моей девушке», — ответил им я. «Она как раз здесь живет». «Американец, что ли?» — подозрительно поведя носом, спросила пожилая леди. «Неужели от меня до сих пор штрафной или похмельный пахнет?» «Шпион?» Я замотал головой, но отрицать было уже поздно. «Шел бы ты отсюда, милок!» Набросились они на меня всем скопом, а когда я, между прочим, рискуя жизнью, попытался прорваться, стукнули мне по ноге клюкой. До сих пор не понимаю, как ушел от них живой и без серьезных повреждений, если не считать, конечно, хромоту. У меня теперь только один вопрос. Но как, Холмс, как русские умудряются раскрывать меня так быстро? Остаюсь ваш хромой, но не смирившийся Генри Мортон.